Я могу понять, как недовольны. Алло. Да-да. Добрый день. Компания Эверест, инспектор Панкин, Владимир Владимирович. Ведется запись разговора. Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Ольга Викторовна, все верно? Ага. Ольга Викторовна, дело в том, что у вас имеются финансовые обязательства перед компанией «Саммит» в размере 12 500 рублей. Что вы предпринимаете для решения данного вопроса? Зачем мне с вами это обсуждать? По какой причине нечего обсуждать? Я говорю, зачем мне с вами это обсуждать? Как зачем? Мы официальные представители вашего кредитора. Как вы можете это доказать? Как доказать? Давайте вас идентифицируем. Номер договора у вас на руках имеется? Нет, конечно. Что вы думаете, я его с собой ношу все время? А номер помните? Нет, конечно. Не помните. Плохо. Серию, номер паспорта свой помните? Конечно. Но по телефону незнакомому мужчине называть не буду. Как здравомыслящий человек. Их назовем мы вам. Называйте. Паспорт Российской Федерации, серия, первые цифры, верно? Не знаю, возможно. Номер паспорта. Начинаю после двух первых цифр. Так, ну допустим, выдан, все верно. Выдан, верно? Верно, верно. Так, сейчас данные финансовые обязательства. А это вы сейчас меня идентифицировали, да, когда я сказала верно, верно? Да. А, здорово. Так, сейчас доказательства, наверное, будут того, что вы представитель моего кредитора. Да? Данный договор вы заключали 12.01.2019. Это уже доказательство того, что вы представитель моего кредитора? То, что у нас имеется ваша информация. Даже ну, вот... то, что у вас имеется моя информация, не подтверждает, что вы представитель моего кредитора. Мы являемся представителями. Кредитор передал ваше дело нам. Так вы много текста сейчас сказали, а по поводу доказательств я так ничего не услышала. Персональные данные свои вы услышали. Так это не доказательство того, что вы представитель кредитора. Договор займа вы заключали 02.01.2019 года. Вся эта информация опять-таки не доказательство того, что вы представитель кредитора. На данный момент вы работали у индивидуального предпринимателя... А все верно? Не знаю. В должности парикмахера. Доказательства будут сегодня, нет? Или продолжится поток информации обо мне? Доказательства вам? Да. Могу отправить вам смс-сообщение с номером договора с реквизитами на оплату. С ума сойти, вот это доказательство. Я в шоке. Вы можете шокировать. Саммит. Это серьезно. Это так подтверждает, что вы официальный представитель кредитора, прям вмиг. Я убедилась сразу. У вас вся информация имеется. Где? В личном кабинете компании «Саммит». А, в личном кабинете. Ну, том, я в кабинеты происходит. Всякие не хожу. У меня нет на это как времени. Как вы не ходите? Ну, так. А вам необходимо то заходить? У вас да? задолженность. Я абсолютно не испытываю такой необходимости. У вас задолженность. А у вас нет доказательств, что вы представитель. Гражданскому кодексу. Статьи 310 Гражданского кодекса. Ага. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Вы это понимаете? А вы-то тут при чем? Я все еще не поняла. Кредитор предпочел общаться с вами о, через нас. Какие же бестолковые. Доказательства предъявите или закройте рот и повесьте трубку. Потому что договор не несет никакого смысла совершенно. Вот вы ничем не отличаетесь от баб из Эвереста. Вот в Эвересте сидят бабы в основном одни, и вы среди них затесались, но ничем не отличаетесь. Такая же бестолковка. Мы работаем по договору. По договору. Дорожайте уже быстрее. На основании статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Доказательства Федерации. Где? Уведомление какие от кредитора где? Согласно 230-му федеральному закону. Мы не обязаны вам предоставлять никакие уведомления. А, ну я тогда вообще, в принципе, вам ничего не обязана. Общаться с вами в том числе. Вы понимаете то, что с вами работаем не по договору сессии, а по агентскому договору? И это значит, что уведомлять меня не обязательно об этом, да? А в случае неоплаты Уже ваш Ёбушки. Договор будет передан, скорее всего, по договору уже с этим. Малыш, прекратите нести вот эту всю ахинею. И вы приобретете нового кредитора. Вам здесь ничего не светит. Правда, возвращайтесь к своим теткам, поцелуйте их в темечко и заканчивайте нести чушь. Ненадлежащее исполнение обязательств. Вы все подряд будете стать, все подряд будете статьи читать. Что еще вы прочитаете? Не надо, пожалеете мой мозг. Очень неисполнение данных обязательств. Ваше дело будет передано на исполнительное производство. Ага, может суд сначала перед исполнительным производством? Или без суда, просто на исполнительное производство? Нет, будет передано. Суд передано все-таки, ага. Ну, чудненько. Хорошо. В этом случае судья единолично выносит судебный приказ без судебного разбирательства. Вы это понимаете и вызвало сторон для заслушивания ваших объяснений. Согласно статье 23 Гражданского кодекса Российской Федерации. В таком случае я воспользуюсь статьей 129 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Соберетесь отменить? Да не соберусь, а отменю. Ну вот с исковым и потягаемся. Да нет, почему? С исковым? Да закройте рот, вы задали вопрос, дайте ответить. Или что? Или бомбить настолько, что рот не закрывается ни на секунду? Ольга Викторовна, а в таком тоне вы будете общаться с вами подругами? В таком тоне я общаюсь уже с тобой, подруга. И данная запись разговора будет передана по инстанциям. А по каким инстанциям? В дурку отправишь, с которой ты сбежал, чтобы подтвердить свою несостоятельность психическую? Административный кодекс изучайте в таком случае. Зачем? Как зачем? У нас нет административного кодекса. У нас есть кодекс об административных правонарушениях. Бестолочь ты тупорогая. По вашей речи общения видно, что он вам необходим. А тебе врач необходим, дура. Иди лечись. Да вам необходимо, Ольга Викторовна. Давай, иди, вылечишься, позвонишь мне. Ольга Викторовна. Что случилось? На данный момент фиксирую вам в таком случае. Анальная трещина с тобой приключилась, уклонение. Да? Уклонение. Но ты намажь вазелинчиком в следующий раз. А данную запись разговора передадим. Ага. Передавай, давай. Будете вперед. Оплачивать. Всего да хрен доброго. Тебе на воротник, чучело, оплачивать. Тебя оплачивает только сутенер твой. Ольга Викторовна, по субботам, когда ты хорошо отрабатываешь, то тебе оплачивает твой сутенер. Когда плохо работаешь, твой сутенер дает тебе исключительно леща. Ольга Викторовна, вы понимаете, то, что имеется такая статья, как оскорбление. Ой, ты чучело лишен своих гражданских прав. Изучайте, ты когда в Эверест пришла, шлюштитутка, на работу. Алло, здравствуйте. Да. Это общество ограниченной ответственностью, кредит экспресс финанс. Меня зовут Муханова Ралина Калиевна, вдомляюсь в записи разговора. Ольга Игоревна? Да, я. Я звоню по вопросу неоплаченного долга перед микрофинансовой компанией «Эрлуан» с КВИКу к оплате 2975 рублей 50 копеек. Сумма актуальна на 23 июля 2019 года. Оформляли виртуальную кредитную карту 9 февраля 2018 года. Просрочка на сегодняшний день составляет 479 дней. По поручению вашего кредитора оплата от вас поступает в течение 3 дней. По поручению моего кредитора? Мне кредитор что-то совершенно поручает? Верно. По поручению вашего кредитора требования от кредитора оплаты до конца этой недели полностью. Еще раз, что по поручению моего кредитора? По поручению вашего кредитора оплата от вас поступает до конца этой недели полностью. А кому он поручает, что я не понимаю? В нашу организацию, коллекторская организация с вами сейчас разговаривает. А что он поручил вам? Ваш долг. Мой долг? Но если он вам его поручил, вы оплачиваете, я-то тут при чем? Ольга Игоревна, оплата от вас поступает? Так вам же поручили оплатить, вы и оплачиваете. Мы с вашим делом работаем. Доказательства этому имеются. Хорошо, вас должен был уведомить кредитор. Ну, как вы понимаете, пока еще этого не произошло. Когда к вам дело было передано? Здравствуйте. Говорите. Говорите. Анастасия Сергеевна, это вы? А вы кто? Я правильно дозвонила? Вы кто? Я вам сейчас представилась, я верно дозвонилась? Вы кто сначала? Представьтесь, потом будем объясняться, верно или неверно вы дозвонились. Анастасия Сергеевна, это вы? Представьтесь сначала, потом задавайте вопросы. Я представлюсь, я вам представлюсь, я вам задала первый вопрос, я правильно дозвонилась или нет? В начале взаимодействия сначала нужно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность. Я позвоню, а потом спросила, задавать я вопросы. Верно, в кафе, так, не буду... в вашем кафе этому не учат, да? Давайте. Не учат давайте, вас в кафе, ну, как правильно разговаривать откуда? С людьми? Ну, вот ну так знаете, представляйтесь. Цель звонка и все. Ну, все, представляйтесь. Я вам представлюсь. Анастасия Сергеевна, это вы? Представьтесь сначала, потом задавайте вопросы. И это вы? Я вам уже все сказала. Вообще не получается сообщение по телефону. Не получается сообщение по телефону, потому что вы идиотка и не знаете 230-й федеральный закон, и не знаете, как вы должны общаться по телефону. Какие там личные встречи? Хватит выдумывать вот эту ерунду. Нет уже людей, которые верят, что кто-то куда-то, тем более коллекторы по агентскому договору, куда-то поедут. Нахрена вам это надо? Ваша задача с минимальными затратами достичь максимума. Максимального я результата. Отчет, к своей ране на своей голове, да? Ну все, прикладывайте, может полегчает вам. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Марина Николаевна, это с микрокредитной компанией WebZaim, Анна Николаевна Сундакова по поводу оплаты. По какой причине оплаты не производите? По требованию организации 22 числа еще. Причины, как ваши коллеги мне уже сказали, для вас не имеют никакого смысла, поэтому не вижу никакого резона мне их озвучивать. А оплата так а почему будет... деньги-то не ищете? Нам что, соседи начинают звонить в вашем окружении? А, ну, если вы решили закон нарушать, вперед. Только будьте готовы получить... Какой закон? А вы не нарушаете закон? Будьте вы на просрочке находитесь в одностороннем порядке. Ответ. Вы на просрочке находитесь в одностороннем порядке. Да на ком основании вы нарушаете вы условия договора? Нервничаете, на красоту повлияет. Марина Николаевна, на каком основании вы нарушаете условия договора в одностороннем порядке? Я вам уже все сказала, денег не дам. Оплата когда поступит от вас? Никогда. Никогда не будете оплачивать? Никогда не буду оплачивать. Ну, вы это на запись разговора сказали. Хорошо, всего доброго, до свидания. Ваши документы направляем в состоящей инстанции. Направляйте. Можете смеяться, смейтесь. Да я могу смеяться, и без вашего разрешения могу это делать. Да. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Да. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Козлова Анна Владимировна. На основании 230 федерального закона данный разговор записывается. А вы этого года рождения, верно? Верно. Компания МБА «Финансы» работает с вашей просроченной задолженности с 3 июля 2019 года. На данный момент у вас имеется задолженность перед банком ПАО «Почтабанк» по кредиту наличными. Дата оформления данного кредитного договора 27 декабря 2018 года. Дата образования долга 27 марта 2019 года. 122 дня просрочки. По корректировкам из банка на 24 июня данная сумма составляет 7190 рублей 23 копейки. Наша компания полномочена согласовать с вами порядок погашения данной задолженности. Вы готовы внести данную оплату сегодня? Я не собираюсь это с вами обсуждать. По какой причине? Потому что уведомление от кредитора о привлечении третьих лиц не поступало. Все прописано в вашем кредитном договоре в пункте 13. Если вы не выполняете свои обязательства по данному кредитному договору, банк имеет право обратиться к третьему лицу. По агентскому договору на основании 2005 статьи, также по договору на основании 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. А как я могу знать, что банк обратился именно к вашему коллекторскому агентству, если уведомление мне не приходило? Вас информировал ваш кредитор. Нет. Анатолий, вы игнорировали. Нет, вы игнорировали данную информацию. Каким образом он меня информировал и каким образом я игнорировала? Может быть, Ирина Анатольевна, что? Данную информацию уточните у своего кредитора. Подождите, но не кредитор же сейчас, а именно вы утверждаете, что он меня информировал, что я игнорировала. Поэтому я и спрашиваю, каким образом он меня информировал и каким образом я игнорировала. Может быть, в виде смс-сообщения, а, может быть, звонками, Ирина Анатольевна. Не утверждаете, вы предполагаете только, да? арендодатель. На каком основании вы предполагаете, не утверждаете? Стоп, вы не ответили на мой вопрос. Вы предполагаете? Я предполагаю. Ну так вот, ваше предположение в корне неверно. В силу того, что у вас нет никаких абсолютно доказательств, что я уведомлена должным способом, должным образом. А кредитор письмо заказное мне не присылал, звонков, писем, звонков, смс не было, но даже если бы это, они были, это не способ уведомления. Поэтому ожидаем прихода письма от кредитора, пока оно не пришло, с третьими лицами финансовые вопросы не обсуждаю. Это понятно? Ирина Анатольевна, можете сами не общаться, дети банка, производить оплату по своим финансовым обязательствам? Не нуждаюсь в ваших рекомендациях абсолютно. Ирина Анатольевна, на каком основании уже 122 дня удержите? На каком основании вы задаете сейчас этот вопрос, если вам уже было сказано, что кредитор не уведомил меня о заключении этого агентского договора? Ирина Анатольевна, договор заключается между нашей компанией и банком. К чему мне эта информация? Я и понимаю, что между вашей информацией, между вашей компанией и банкой. Ирина Анатольевна, коллеги, не общайтесь. Ирина Анатольевна, требование вашего кредитора, оно актуально. Вы, деточка, меня не учите, как мне общаться и как мне разговаривать. Вы пока еще только телефонная попрошайка. Прерывайте жизнь свою, желательно прерывайте выходом в окно. Корректно общайтесь, это угроза, считаю. Ирина Анатольевна, это угроза... Считайте, как хотите, в меру своего развития. Это угроза моей жизни под запись разговора, Ирина Анатольевна. Под запись разговора в меру вашего убогого развития. Считайте это, как хотите. Ирина Анатольевна, корректно общайтесь. Я прерываю разговор. Жизнь свою прерывайте выходом в окно. Напоминаю вам еще раз.